серые гармонии труб грели. Что раскрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездою? Высшее существо, важный песий благотворитель, сидел в кресле, а пес-шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву, но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые. «Так свезло мне, так свезло», — думал он, задремывая, — «просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто, тут не без водолаза». Тоскуха была моя бабушка, царство ей небесное старушки. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то. Но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть. В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидел и напевал: «К берегам священным Нила». Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел: «К берегам священным Нила». Январь-март 1925 года. Москва.